Глава 40. Амир. Дрожь, исходящая от Лии, потекла по руке мужчины, давая ему четкое понимание того, насколько ей страшно. Девочка выглядела бледной и такой беззащитной, что ему хотелось поднять ее на руки и вынести из этого дома. Закончить этот кошмар, взявшийся из ниоткуда и так не вовремя отбросивший его в прошлое. Амир прекрасно понимал ее чувства. Сколько ей? 18? В этом возрасте он получил свой самый первый жизненный урок, который потом стал всей основой его пути и становления как самостоятельной личности. Лии же не готова к этому, но ей он тоже выбора не оставит. Если Шахин сказал, что не отпустит ее, значит, так и будет. Даже если придется собственноручно провести ее по терниям. А если Петр взбрыкнет, то ему ничего не останется, как увести ее силой. «Что ты сказал?» Тучное лицо когда-то близкого друга побагровело, а его жена охнула и опустилась на рядом стоящий пуф. «Шахин, повтори!» «Я сказал, что у нас с Лией отношения. Тебе придется смириться с этим, Игнатов, и мне тоже с тем, что ей не повезло с отцом». «Выражение выбирай!» — рявкнул Петр, а потом схватил Лию за руку и рывком потянул к себе. Она едва на ногах устояла. «Что он говорит, Лия, дочь, что он несет?» «Пап, это правда?» Голос Лии дрожал, но выглядела она собранной или просто хорошо старалась. «Я люблю Амира». «Любишь?» Стены зазвенели от пропитавшегося яростью тона прокурора. «Ты дура или как? Не соображаешь, что ли? Да он специально это затеял, чтобы увести тебя у меня». «Нет, пап, так сложилось». «Наивная ты идиотка». «Оскорблениями будешь разбрасываться в адрес своих коллег, а не дочери», — предупреждающе произнес Шахин, приближаясь к ним и загораживая собой Лию. «Я предложил тебе поговорить наедине. Ты отказался». Отпустив Лию, Игнатов внезапно схватил Амира за ворот его рубашки и приблизил к нему испещренное морщинами лицо. От него исходила злость вперемешку с ненавистью и страхом. Да, он боялся Шахина. И ведь было за что. Вина, похороненная много лет назад, всю его жизнь червем сидела внутри и только и ждала, чтобы выбраться наружу. «Сука, так и сделал, что хотел, да? Отомстил, дочь мою в койку затащил и развлекаешься?» «Мне плевать на тебя и на то, как ты живешь. Отомстил я тебе уже давно. То, что ты не можешь стать прокурором в высших инстанциях, то да. Оправдываться не стану, моя заслуга. Но если дело граждан будет решать такая прогнившая мразь, страна от этого лучше не станет». «Ты, да ты! Папа, отпусти его!» Голос Лии донесся сквозь наэлектризованный воздух, собравшийся вокруг некогда близких друзей. «Да что у вас произошло? Почему вы так ненавидите друг друга?» Петр резко отпустил Амира и, оттолкнувшись, отшагнул назад. Не отрывая от него взгляда, дернул нижний ящик тумбы и рывком достал оттуда пистолет. Направил его на Амира. «Думаешь, можешь так просто явиться в мой дом? После прошлого раза не сработает, я подготовился и всегда ждал тебя». Мать Лии вскрикнула, а сама Лия побледнела еще сильнее. Амир же даже не пошевелился. Внутри ничего не ёкнуло. Сколько раз он видел направленное на себя дуло пистолета, не сосчитать. Нервная система за годы окрепчала и уже не реагировала страхом. Только подобрался внутренне, чтобы быстрее сообразить, как действовать в ситуации. Как вдруг, к его удивлению, Лия бросилась и встала перед ним. — Папа, ты с ума сошел! — крикнула, загораживая его собой. — Его! Шахина. Маленькая девочка, которая еще вчера плакала, узнав, что он едва не убил ее, сейчас встала перед ним. «Лия, отойди!» — рявкнул Игнатов в ту секунду, когда Шахин и сам отодвинул ее в сторону. Не хватало еще, чтобы пострадал от своего неуравновешенного папаши. — Нет? — воспротивилась девчонка рьяно, отталкивая руку Амира и возвращаясь на место. — Папа, убери пистолет! — Петя, убери оружие! Отойдя от шока, вскочила на ноги его жена. — Ты не в себе, можешь поранить Лию. — Да ты хоть знаешь, кто это? — гаркнул он, смотря на дочь. — Это он чуть не убил меня и угрожал матери. Он! — Я знаю! — выкрикнула она в ответ, крепко сжимая кулаки. — Я все знаю, папа! Сказать, что Игнатов удивился, это ничего не сказать. Шок отразился на его гневном лице, и на миг он даже на пару сантиметров опустил пистолет. Шахин воспользовался этим, чтобы подбить его руку и выбить оружие. Мгновение, и теперь пистолет уже был у Амира. Вот только направлять его на Игнатова он не стал. Опустил оружие вниз. — Пора тебе, Петр, рассказать дочери правду. Пригвоздил стальным тоном и таким взглядом взглянул, что только одним им можно было бы убить. — Я не хочу, чтобы девушка, которую я люблю, всю жизнь меня считала человеком, который ни за что едва не убил ее отца. Тонкие губы бывшего товарища сжались, а зрачки, наоборот, заполнили всю радужку. Петр нервно дернул воротник рубашки. — Пап! — тихо попросил Илья, подходя к нему и беря за руку. — Пап, я знаю Амира, он бы просто так ничего не сделал. И за то, что ты посадил его, тоже бы не мстил, ведь если бы он заслужил это наказание, он бы понес его. — Как ты хорошо его знаешь! — выплюнул Петр, вырывая свою руку у дочери, отходя от всех на несколько шагов. Запустил руку в редеющие наполовину седые волосы и уперся рукой в стену. — Давно спишь с ним? — Мы не об этом сейчас, Игнатов. — напомнил Шахин тоном, нетерпящим возражений. Петр глубоко вздохнул, а потом вдруг обессиленно сел на край дивана. Сгорбился так, как если бы его в одну секунду покинули все силы. Поднял голову, обвел всех троих взглядом. — Ты же все равно расскажешь, даже если я этого не сделаю. Шахин кивнул. — Будь мужчиной и сделай это сам. 20 лет назад. — Ну что, братишка, понравилось на вписке? — усмехнулся Петька, садясь за руль. — Вечеринка сегодня удалась. Девчонки приехали из соседнего города, такие, что ух! С одной из них Игнатов оторвался в спальне так хорошо, что до сих пор кайф по венам тек и немного ныло в паху. — Еще бы! Только зачем уезжать? 4 утра, можно тут лечь спать? — ответил Амир, кивая на дом, где все еще гудела вечеринка. — Да мне завтра в контору. Надо отоспаться. Тут не усну, а орут все еще и место новое. Не хочу. Начальник 3 шкуры сдерет утром, если опоздаю. Он, сука, такой противный, этот Звягин. Знает, как надавить, чтобы я себя шкурой чувствовал, зависящей от него. — Давай тогда на такси поедем. — Куда ты за руль собрался? В таком состоянии. Петя рассмеялся, потрепав черные волосы несмышленого парнишки. «Сколько там мы выпили? Ты и то больше меня. Ехать 10 минут, сейчас по объездной погоне, меня никто даже не узнает». Молодой человек вжал педаль газа и выкатил «Волгу» на дорогу. Небо должно уже было начать светлеть, но собравшиеся дождевые тучи не пропускали лучей восходящего солнца. Начал капать противный мелкий дождь, но даже он не портил настроение. Энергия после хорошего секса и общения с друзьями била ключом. Игнатов нашел радиостанцию и включил на всю громкость музыку. Амир, заслышав первые аккорды его любимой песни группы «Ария», открыл окно и заорал вместе с солистом. Петька рассмеялся, глядя на него, и тоже подхватил слова, давно выученные наизусть. Хорошо им было вдвоем, хоть и разница в возрасте большая, но как-то понимали друг друга, сходились во вкусах. В девочках вот сегодня тоже сошлись. Правда, Петька себе все же более симпатично утащил, хотя и блондинка была ничего. Цыганенок, наверное, неплохо с ней время провел. Он хоть и был темный, а девчонки его вниманием не обделяли. Какой-то он умел найти к ним подход, глазами иногда своими темными взглянет так, Петю самого аж пробирало, особенно когда тот злился. Дождь усилился, и пришлось включить дворники, так как фонари горели не везде, а дорогу было видно плохо. Парни орали, смеялись, подкалывали друг друга, когда вдруг в какой-то момент машину занесло в сторону. Наверное, Петька руль крутанул, потому что песня звучала зажигательная. Колеса заскользили на мокрой от дождя дороге, и раздался удар. Мощный, глухой. Перед стеклом мелькнула тень, и Петя ударил ногой по педали тормоза. «Твою ж мать!» Их обоих бросило вперед, а Мир уперся рукой в торпеду, а Петя руль сжал побелевшими пальцами. «Это что было?» — обернулся назад Шахин. «Не знаю, может, псина какая-то. Пойду гляну». Он вышел из машины, а Амир последовал за ним, прошли несколько метров и оба замерли. На асфальте, в растекшейся красной луже, лежал молодой парень в неестественной позе. Небо осветила молния, подсвечивая рассеченную голову парня, а через мгновение громыхнул гром. «Пиздец!» — выдохнул Амир, не замечая, как затрясся Петька. Друг бросился к парню, приложил два пальца к шее, а потом сел рядом на асфальт и схватился за голову, лихорадочно замотал головой. «Не может быть! Не может быть! Как так-то?» «Он умер?» В шоке присел рядом цыган. Где-то вдалеке засветились фары, а это значит, что к ним навстречу ехала машина. «Свидетели!» Петю замотало из стороны в сторону. «Я не могу сесть! Не могу! Это же вся моя карьера накроется! Твою мать! Какого хрена ты шел тут ночью?» — заорал он, вскакивая на ноги. «На работу, наверное. Утро. До остановки. Далеко на окраине-то?» — предположил Амир, вставая следом и внимательно следя за другом. Петя побелел, руки дрожали. Если в органах узнают, что он сбил человека насмерть, еще и в алкогольном опьянении, не видать ему работы в органах. Все, о чем он мечтал, разлетится в прах. Машина приближалась, свет фар становился все ярче, когда вдруг Петька бросился к Амиру и сдавил его плечи. «Братик, давай скажем, что ты был за рулем, мне нельзя в тюрьму, а тебя я вытащу, подговорю Звягина, и он сделает так, чтобы тебя не посадили. А мне нельзя, чтобы даже фамилия моя мелькала, понимаешь? Пожалуйста, сделай это для меня». Петю охватила паника. Он трясся, словно в глаза смерти смотрел. По щекам текли слезы. Ямир вдруг вспомнил, сколько он сделал для него. Все эти вещи на нем сейчас, рубашка, джинсы, это ведь Петька купил. Потому что на работу Шахину было устроиться сложно. Не хотели брать пацана, похожего на цыгана. Вдруг украдет что-то. А Петя, он всегда рядом был, даже когда родители уехали несколько месяцев назад, забрал его к себе жить. Поэтому, сцепив зубы, Шахин кивнул. «Ладно, только поклянись, что не дашь мне съесть. Я тоже жить хочу нормальной жизнью, а не гнить за решеткой». «Клянусь, я все сделаю, чтобы до суда не дошло». Вот только спустя неделю... На суде в качестве свидетеля Петя, не глядя в глаза самому близкому другу, произнес. «Я просил его не садиться за руль, остаться переночевать у друзей, а ему не терпелось домой».